пришлось срочно отменить последний приказ и перебросить маркер захвата на 3 румба вправо. Зенитная батарея, которую нам предстояло уничтожить, наконец ожила. Башни развернулись навстречу приближающейся армаде флугеров, шевельнулись жальца пушек. Мы выпустили ракеты. Ведущая пара эскадрильи сразу же отвернула в сторону, чтобы не попасть под огонь рентгеновских лазеров авианосца, а мы вчетвером на своих дюрандалях по-прежнему рвались вперед. Наверное, у зенитчиков Атур-Гушнаспа глаза на лоб полезли, когда от прямых попаданий вокруг наших машин разбушевались сполохи призрачного пламени. Это лучи рентгеновских лазеров рассеивались в эллипсоидах защитных полей. На самих дюрандалях, разумеется, не осталось ни одной царапины. Почти одновременно мурены нашей и соседних эскадрилий достигли цели. Вокруг всех левобортовых батарей клонского авианосца вздулись малиновые волдыри взрывов. На моих глазах кормовой спонсон с 4 башнями вырвало из бронепояса. Кувыркаясь, он полетел вдоль борта корабля в открытый космос. Более мощные ракетные залпы наших штурмовиков пришлись по тем участкам борта и палубы авианосца, за которыми должны были скрываться элеваторы и катапульты. Горынычи, которые решили держаться от авианосца подальше, остались где-то далеко за спиной, а мы на своих дюрандалях пошли на 2-й заход, присматриваясь, куда бы еще всадить наши легкие ракеты. К сожалению, обстрелять авианосец из пушек мы не могли, его защитное поле было во много раз мощнее нашего. Атур-Гушнасп вяло поплевывал из немногих уцелевших стволов по вьющимся вокруг него штурмовикам и подползающим торпедоносцам. Клоны выпустили несколько зенитных ракет, но они, рассчитанные на большие дальности стрельбы, сбили только 1 наш штурмовик. Остальные ракеты проскочили через наш строй и умчались в сторону фрегата «Ловкий». 2-го захода, между тем, мы толком сделать не успели, потому что нам передали, чтобы мы убрались немедленно с курса торпед, выпущенных флугерами эскадрильи Т-01. С курса? С какого, черт возьми, курса? Примерно так подумали мы все, я, Коля, Терновой и Переверзев. Но сделать ничего не успели. В первый раз мы прочувствовали на собственной шкуре, что такое заторможенные реакции дюрандаля на командные сигналы. Громадные, каждая размером с целый истребитель торпеды, пронеслись мимо нашей четверки, едва не испепелив реактивной струей крайнюю правую машину, которую пилотировал Ваня Терновой. Хороши бы мы были подорваться на собственных торпедах. Все, торпедоносцы в работе. Теперь наше право отдохнуть 2 минуты, надеясь, что за это время исчезнут затмившие взор темные пятна, признак близкого перегрузочного обморока. Никому не нужен истребитель с сомлевшим пилотом на борту. Я убрал тягу и включил секундомер. 1, 2, 3, 4, 10, 11. По левому борту авианосца оставалась цела 1 единственная башня носовой батареи. Она вела огонь в предельном темпе, полностью сосредоточив его на приближающихся торпедах. 20, 21. На прощание «Фортуна» улыбнулась клонским комендорам. 2 наших торпеды из дюжины превратились в тучи крошечных осколков. Такие подвиги в нашем флоте оценили бы не только комендором-снайпером, но и медалью за боевые заслуги. 43, 44, 45. Первая же торпеда поразила Атур-Гушнасп. Взрыв произошел прямо в надстройке, где, судя по характерным решетчатым антеннам, находился пост управления полетами. 50. Через несколько секунд в авианосец попали и все остальные торпеды. Наши ударные флугеры показали великолепный результат, не дав ни одного промаха. В контроллерах подрыва была выставлена небольшая задержка. Выполненные из паракорундовой стали конические боеголовки торпед прошивали сравнительно тонкий бронепояс или незащищенный участок борта и проникали вглубь помещений корабля, сокрушая все на своем пути. Уже там, в недрах трюмов, ангаров, жилых помещений, люксогеновых цистерн и двигательных отсеков, они взрывались. 57. Из пробоин вырвались закрученные в штопор протуберанцы пламени. Они рассосались за 2 мгновения, оставив на белоснежных бортах рыжие потеки расплавленного металла. К Казалось, авианосец выжил, но тут же между верхней палубой Атур-Гушнаспа и бортом вдруг открылась сочащаяся раскаленными газами трещина. Она быстро расширялась, обнажая подпалубные помещения корабля. И вдруг стало ясно, что внутри авианосца не осталось почти ничего, кроме красного, алого, медного, золотого огня. Плотные, почти черные сгустки огня, которые когда-то были массивными механизмами и боевыми флуггерами, вихри огня, струи и фонтаны огня. Силуэт авианосца деформировался. Борта пестрели сотнями прогоревших плешей. Через несколько минут Атур-Гушнаспу предстояло превратиться в крошечную газовую туманность. От взрывов торпед сдетонировали резервуары флуггерного топлива, а от этого вторичного взрыва разрушились и люксогеновые конвертеры маршевых двигателей. Вот что случилось с авианосцем, если говорить языком официального рапорта. «Атур-Гушнасп оправдал свое название», — пробормотал Бабакулов. «Священный огонь, как он есть». Кто-то, кому замечание Бабакулова показалось шуткой, победительно заржал. А мне вдруг стало... Нет, не стыдно и не противно. Стало мне страшно. Клонов, то есть наших собратьев по Великой расе, я не жалел ни капельки, хоть и погибло их в тот миг видимо-невидимо. А может, и жалел немного, но жалость к себе обычно легко одолевает наносные чувства цивилизованного человека, порожденные книжным гуманизмом. Я боялся. Когда боишься, начинаешь жалеть себя, не других, и наоборот. Боишься и жалеешь. Скорбишь по себе любимому и боишься еще больше. А испугался я того, как легко стать убийцей. И не просто убийцей каких-то абстрактных клонов, а вполне конкретных – Иссы Гор и Риши Ар. Например, Риши могла получить назначение именно на Атур-Гушнасп. Мне ведь толком так и не разъяснили ни наши, ни тем более Исса, куда именно ее перевели с Видевдата. А Видевдат мог на месте этого снежно-белого фронтоватого авианосца оказаться угрюмый и сине-черный линкор с моей невестой на борту? Мог. Ничто ему не мешало. Одна случайность вместо другой случайности. Что бы я чувствовал тогда, то есть теперь, то есть в том альтернативном варианте этой вот минуты, в котором распадался бы на хлопья сажи линейный корабль, видев дат? Удивительно, но с самого начала войны на подобных мыслях у меня стоял блок, непробиваемый, будто бы клон был отдельно, а Исса и Риши отдельно, будто бы я мог хоть на мгновение поверить, что, видев дат, действительно блуждает где-то возле ядра галактики, в то время как весь остальной флот Конкордии, от мобилизованной до последней буксирно-спасательной Лохани, громит наши эскадры и батареи, высаживает десанты и торпедирует транспорты, закрепляется в синапском поясе и готовится к генеральному сражению за 801-й парсек. Гибель Атур-Гушнаспа заставила меня взглянуть правде в лицо. Офицеры конкордианского флота Исса Гор и Риши Ар воюют за родину вместе с миллионами других клонов. Возможно, обе сейчас на операции. Возможно, они где-то совсем рядом, ближе, чем подсказывает математическая статистика и позволяет усвоенный с детства здравый смысл.